Глава 17. Инспектору Питеру Ханкину хотелось выкроить часок в субботу, чтобы продолжить работу над новыми качелями для малышки Беллы. Но не прошло и 20 минут после его возвращения из манчестерского аэропорта, как ему пришлось отказаться от домашних планов. Из аэропорта он вернулся к полудню, потратив целое утро на поиски массажистки, которая обрабатывала спину Уилла Апмана в прошедший вторник. Позвонив ей из вестибюля отеля аэропорта, он услышал знойный и страстный соблазнительный голос. Однако его обладательницей оказалась многопудовая валькирия в белоснежной медицинской униформе с руками регбиста и широкими, с передний бампер грузовика, бедрами. Она подтвердила алиби Апмана на вечер убийства дочери Мейдена. Он действительно вызвал к себе мисс Фриду, так она представилась, и, как обычно, щедро расплатился с ней после того, как она закончила разминать его напряженные мышцы и сухожилия. «Чаевые, как у заезжих янки», — сообщила Ханкину, словоохотливая массажистка. «Он никогда на них не скупился, поэтому я всегда рада видеть его». Мисс Фрида пояснила, что Апман — один из ее постоянных клиентов. «Приезжает сюда как минимум 2 раза в месяц. Очень напряженная у него работа», — заметила она. «Тот сеанс массажа длился 1 час». А явилась она в номер к адвокату в 7:30 вечера. Следовательно, прикинул Ханкин, Апман располагал достаточным временем на поездку от Манчестера до Колдермур, где мог успеть до 10:30 разделаться с дочерью Мейдена и ее спутником, а потом поспешить обратно в отель аэропорта, чтобы подтвердить там свое пребывание и обеспечить алиби. Все это оставляло адвоката в кругу подозреваемых. А телефонный звонок от Линли сразу перевел Апмана в разряд главных обвиняемых, по крайней мере, на взгляд Ханкина. Мобильник инспектора зазвонил в гараже, где он только что разложил на полу детали детских качелей и, отступив на шаг, изучал их, проверяя по описи наличие множества болтов и гаек, входивших в комплект. Линли доложил ему, что его напарники нашли молодую женщину, снимавшую дом вместе с Николь Мейден, и он сам только что закончил допрашивать ее. Она сказала, что не знает никакого лондонского приятеля Николь, в чем Линли сильно сомневался, и предложила полиции еще раз поболтать с Уиллом Апманом, если им так нужно узнать, почему Николь Мейден решила провести лето в Дербишире. На замечание Ханкина: «Действительно, Томас, ведь именно Апман сообщил нам, что у этой девушки был какой-то столичный любовник», — Линли ответил. «Верно, но странно еще и то, что она бросила учебу в университете и целое лето работала на Апмана. Разве что эти двое собирались провернуть какое-то прибыльное дельце. У вас найдется время выжать из него побольше сведений, Питер?» К идее выжимания сведений из этого скользкого типа Ханкин отнесся с радостью, даже с восторгом. Но нужно было найти надежное основание для очередного разговора с бакстонским юристом, который пока еще не связался со своим собственным адвокатом, но наверняка вызовет его, как только заподозрит, что расследование движется в его направлении. К Николь приходил какой-то мужчина как раз перед тем, как она переехала из Ислингтона в Фулем, сказал Линли. В конце первой декады мая, скорее всего, 9 числа, между ними разгорелся спор. Домовладелица слышала, как они кричали. Тот мужчина заявил, что лучше увидит ее мертвой, чем позволит сделать это. «О чем он говорил?» — спросил Ханкин. И Линли объяснил ему. Ханкин слушал, не веря своим ушам. Где-то на середине рассказа он прервал Линли. «Черт возьми, проклятие! Минутку, Томас! Мне нужно пристроиться где-то, чтобы записать кое-какие детали». Он быстро перешел из гаража в кухню, где его жена кормила обедом Беллу и Сару, а их младший наследник посапывал на соседнем столе в люльке от коляски. Расчистив себе местечко рядом с Сарой, которая разломала бутерброд с яйцом на 2 половины и усердно размазывала его по лицу, Ханкин сказал в трубку: «Все в порядке, продолжайте», и начал быстро записывать места, действия и имена. Он лишь тихо присвистнул, когда Линли поведал ему тайную историю Николь Мейден, подвязавшейся в роли лондонской проститутки. Ошеломленный, он поглядывал на 2 своих маленьких дочерей, пока Линли объяснял ему специализацию погибшей девушки. Ханкин вдруг осознал, что разрывается между необходимостью сделать точные записи и желанием прижать к груди Беллу и Сару, пусть даже перепачканную яйцом и майонезом, словно это проявление любви могло гарантировать, что их будущее будет восхитительно благополучным и благопристойным. После того, как Линли завершил историю и сообщил, что на данном этапе собирается разыскать бывшую секретаршу Вайн-Невин Шелли Платт, отправлявшую анонимные письма, Ханкин, продолжая думать о своих дочках, спросил: «Томас, а как насчет Мейдена? Если он, не приведи Господь, Как-то узнал, что за делишки проворачивала его дочурка в Лондоне. Вы можете представить, на что он мог решиться? По-моему, нам лучше поразмышлять над тем, как такое знание могло бы повлиять на человека, который считал себя ее возлюбленным. Апман и Бриттон, и даже Феррер кажутся мне более подходящими на роль Немезида, чем Энди. Нет. Если подумать о ходе отцовских рассуждений, я дал ей жизнь. Что, если он подумал о том, что вправе лишить ее этой жизни? Питер, мы говорим о полицейском, добропорядочном полицейском, об образцовом офицере, не заслужившем ни единого выговора за всю свою жизнь. Ладно, отлично. Но вся эта чертова ситуация не имеет никакого отношения к бывшей службе Мейдена. Разве не мог он сам съездить в Лондон и случайно выяснить всю правду? Что, если он пытался уговорить ее отказаться от избранного стиля жизни? Мне противно даже называть это стилем жизни. Но потерпел неудачу и понял, что покончить с этим можно только одним путем. Потому что Томас, если бы он не остановил дочь, то в итоге об этом узнала бы и ее мать, а Мейдену была нестерпима мысль о том, какие мучения принесет это его любимой супруге. Нестерпимым это могло быть и для других, — возразил Линли, — для Апмана и Бриттона. Возможно, они тоже отговаривали ее от такого шага, и у них было гораздо больше причин. Господи, Питер, сексуальная ревность разжигает страсти гораздо сильнее, чем желание защитить мать от плачевной правды о ребенке. Вы должны понять это. Но он нашел ее машину, спрятанную за стеной, ночью, на обширных просторах Белогорья, где сам черт ногу сломит, Пит при детях, — укоризненно произнесла жена Ханкина, поставив перед дочерьми стаканы с молоком. Ханкин покаянно кивнул, слушая дальнейшие доводы Линли. «Я знаю этого человека. Ему не свойственны вспыльчивость и жестокость. Господи, он даже уволился из ярда, потому что не смог больше переваривать нашу сволочную работу. Так где же и когда он развил такую способность, такую неутолимую жажду крови, чтобы пробить череп родному ребенку? Давайте лучше будем копать под Апмана и Бриттона, или даже под Феррера, если появится необходимость. Они для нас пока темные лошадки, а в ярде человек 200 готовы подтвердить, что Энди Мейден не смог бы пойти на такое. Опять же, эта девица, Вайневин, настаивала, чтобы мы еще разок побеседовали с Апманом. Конечно, она старается выиграть время, но я бы все же начал именно с Апмана. Ханкин счел это вполне логичным, но его не оставляло ощущение, что в данном направлении расследования есть нечто сомнительное. А вы не слишком доверяете личным чувствам? Тот же вопрос я мог бы задать и вам, — парировал Линли. И прежде чем Ханкин успел возразить, лондонский инспектор перешел к проблеме отсутствия черной кожаной куртки среди вещей Терри Коула, выданных вчера утром его матери. Имеет смысл хорошенько проверить все вещественные доказательства с места преступления, прежде чем мы вновь объединим наши усилия, — заметил он и, видимо, желая сгладить возникшие разногласия, добавил. — Как вы думаете? — Я разберусь. — Тут у нас с этими вопросами, — сказал Ханкин. Закончив разговор, он обвел взглядом свое семейство. Сара и Белла крошили свои бутерброды и бросали кусочки в кружки с молоком. Питер-младший проснулся и начал требовать свою еду. И Кэтлин, дрожайшая супруга Ханкина, ловко расстегнул блузку и специальный лифчик поднесла сына к набухшей груди. Они были его чудом, его маленькой семьей. Он без малейших колебаний пошел бы на любые крайности, чтобы защитить их покой. Слава Богу! «Мы щедро одарены, Кэти», — сказал он жене, когда она присела к столу, где Белла пыталась вставить морковку в правую ноздрю своей сестры. Сара протестующе закричала, испугав Питера-младшего. Он оторвался от материнской груди и захныкал. Кэтлин устало покачала головой. «Это как посмотреть?» Она кивнула на его мобильник. «Ты опять понесешься по своим делам?» «К сожалению, да, милая». «А как же быть с качелями?» — произнесла она вполголоса, чтобы сохранить тайну подарка. «Я закончу их вовремя, обещаю». Он отобрал морковь у дочерей, взял с бортика раковины тряпку и смахнул с кухонного стола следы детской трапезы. Его жена тихо поворковала над младенцем и успокоила его. Белла и Сара также заключили временное перемирие. Выяснив для начала, не попала ли случайно куртка Терри Коула в лабораторию для проведения экспертизы, Ханкин поручил сержанту Мотту проверить все вещи, доставленные с места преступления, а сам отправился на очередную дуэль с Уиллом Апманом. Он застал адвоката в тесном гараже, примыкавшем к его дому в Бакстоне. Облачившись по такому случаю в джинсы и фланелевую рубашку, Апман сидел на корточках перед роскошным горным велосипедом и смывал с помощью шланга грязь с цепи и шестеренок. Рядом дожидались своей очереди бутылочка растворителя и мягкая щетка со скругленным в виде полумесяца концом. Апман был не один. Рядом с ним, облокотившись на капот его машины, стояла изящная брюнетка и пожирала его глазами, очевидно, отчаявшись добиться выполнения какого-то обещания. «Ты же сказал, в половине первого, Уилл». «Я уверена, что на этот раз не ошиблась», — говорила она, когда вошел Ханкин. «Мне необходимо закончить, милая», — мягко возразил Апман. «Я давно собирался почистить велосипед, поэтому если ты в такую рань уже проголодалась, то ничего себе рань! Уж я не говорю о том, что, когда мы доберемся туда, будет пора ужинать, черт возьми, если тебе не хочется ехать, мог бы просто сказать мне сразу, Джойс. Разве я говорил? Разве хоть единым словом намекнул, что...» Тут Апман увидел Ханкина. «Инспектор», — сказал он, отбросив гибкий шланг на подъездную дорожку, где из него со слабым журчанием заструилась вода. «Джойс, это инспектор Ханкин из отделения полиции Бакстона. Будь добра, милая, завинти кран». Джойс со вздохом выполнил его просьбу. Она вернулась к машине и встала возле одной из передних фар. «Хорошо, Уилл», — произнесла она тоном, подразумевавшим, «у меня ангельское терпение», — Апман одарил ее сияющей улыбкой. «Рабочие дела», — сказал он, кивнув головой в сторону Ханкина. «Ты ведь подождешь еще пару минут? Радость моя. Давай забудем про ланч и придумаем что-нибудь попроще. Мы съездим в Чатсворт в другой раз, а сегодня просто прогуляемся, поболтаем. Мне надо забрать малышей до 6, я помню. Мы все успеем, никаких проблем». И вновь лучезарная улыбка. Только на сей раз более интимная. Обычно такого рода улыбочками мужчина пользуется, желая показать подруге, что у них есть особый, понятный только им бессловесный язык общения. Яснее подобной многообещающей улыбки могло быть только восставшее мужское естество, решил Ханкин. Но Джойс пребывала в таком отчаянии, что была не способна воспринять главную идею этой улыбки. «Милая», — нетерпеливо сказал Апман, — «может быть, ты приготовишь нам сэндвичи, пока я закончу здесь? В холодильнике есть цыпленок». Он не упомянул о том, что причиной удаления Джойс на кухню является приход Ханкина и необходимость поговорить с ним наедине. Джойс вновь испустила вздох. «Хорошо. Только на этот раз. Но мне хотелось бы, чтобы ты начал записывать в ежедневник время наших свиданий. С малышами мне не так легко. В следующий раз непременно запишу». «Слово скаута». Он послал ей воздушный поцелуй. «Прости, милая». Она, наконец, вняла его словам. «Порой я сама удивляюсь, зачем все это терплю?» — сказала она без особой убежденности. «Ответ известен всем», — подумал Ханкин. Когда она удалилась, чтобы проявить свои кулинарные способности, Апман вновь занялся горным велосипедом. Присев на корточки, он распылил небольшое количество растворителя на цепь и шестеренки. В воздухе распространился приятный лимонный аромат. Нанося жидкость, Апман провернул назад левую педаль, чтобы растворитель пропитал все звенья цепи, и затем откинулся назад и уселся на пятки. «Не представляю, о чем нам еще говорить», — сказал он Ханкину. «Я рассказал вам все, что знаю». «Точно. А я поразмыслил над тем, что вы знаете. На сей раз мне хочется узнать, что вы думаете по другому поводу». Апман взял с пола щетку. «По какому поводу?» — спросил он. «Несколько месяцев назад дочь Мейдена сменила место жительства в Лондоне. Примерно в то же время она бросила учебу в университете и вовсе не собиралась возвращаться к занятиям юриспруденции. Она решила заняться деятельностью совсем иного рода. Вам что-нибудь известно об этом?» «О деятельности совсем иного рода?» «К сожалению, ничего». «Тогда почему она провела целое лето, выполняя для вас ту работу, которой обычно занимаются студенты-практиканты?» «В перерыве между семестрами, ведь это было для нее совершенно бесполезно. Не знаю. Я не задавал ей подобных вопросов». Апман с крайней сосредоточенностью и дотошностью начал чистить щеткой велосипедную цепь. «Вы знали, что Николь бросила университет?» — спросил Ханкин, и когда Апман кивнул, раздраженно бросил. «Странная скрытность, приятель. В чем дело? Почему вы не сказали мне об этом во время нашего вчерашнего разговора?» Апман мельком глянул в его сторону. «Вы же не спрашивали?» Сухо сказал он, очевидно подразумевая, что у человека есть полное право не отвечать на вопросы, которых полиция не задает. «Ладно, моя оплошность. Но теперь я спрашиваю, сказала ли она вам, что бросила университет? Объяснила ли, почему она так поступила? И когда она сообщила вам об этом?» Апман тщательно обследовал велосипедную цепь, проверяя каждое звено. Глубоко въевшаяся грязь из дорожной пыли и земли, смешанной со смазкой, размягчилась, и каплями коричневой пены начала стекать на пол гаража. «Она позвонила мне в апреле», — сказал он. В прошлом году мы с ее отцом договорились о ее будущей летней практике. Мы сговорились еще в декабре. Я дал ей понять, что выбрал ее в силу нашей дружбы, а скорее знакомства с ее отцом, и попросил известить меня заранее, в том случае, если она подыщет себе что-то более интересное, чтобы я мог предложить работу другому студенту. Я имел в виду более интересное в плане законоведения, но когда Николь позвонила в апреле, она сказала, что ей вообще не нужна будет летняя практика, мол, она нашла другую работу, которая ее больше устраивает. Работать там придется меньше, а денег обещает платить больше. В общем, любой обрадовался бы, найдя такую непыльную работенку. Она не сказала, какого рода ее новая работа. Назвала какую-то лондонскую фирму, я не запомнил название. Мы не стали в подробностях обсуждать ее планы. Поговорили всего несколько минут, в основном о том, что она не собирается работать у меня этим летом. Но потом она все-таки приехала сюда. Почему же? Вам удалось уговорить ее? Ничего подобного. Через пару недель она позвонила еще раз и сказала, что у нее изменились планы, и она сможет поработать у меня, если я еще не нашел ей замену. Она передумала бросать университет? Нет. Николь по-прежнему не хотела возвращаться к учебе. Я специально поинтересовался ее планами. И она подтвердила мне, что они остались неизменными. Но, по-моему, ей не хотелось пока сообщать об этом родителям. Они придавали большое значение ее успехам, как любые родители, знаете ли. И к тому же она знала, что ее отец приложил усилия, чтобы договориться со мной по поводу ее работы. Между ними были теплые отношения, и, видимо, по здравым размышлениям, она решила не расстраивать его, раз он так гордился ее успехами. Моя дочь скоро станет юристом. Ну, вы понимаете, о чем я толкую. Но почему же вы взяли ее на работу? Раз она бросила университет и решила не возвращаться к учебе, она уже не была студенткой. К чему было нанимать ее? Будучи знаком с ее отцом, я был не прочь пойти на маленький обман, чтобы не расстраивать его до поры до времени. Почему-то ваше объяснение, Апман, кажется мне откровенной ложью. Я думаю, вы собирались провернуть с дочерью Мейдена какое-то дельце. Вся эта чепуха с летней работой служила всего лишь прикрытием, и вы прекрасно знаете, чем она занималась в Лондоне. Апман отвел загнутый конец щетки от звеньев велосипедной цепи. Остатки жидкой грязи стекли с нее на пол. Он посмотрел на Ханкина. Я сказал вам вчера всю правду, инспектор. Все верно, она была привлекательна. Она была умна и сообразительна. И я вовсе не скрипел зубами при мысли о том, что в период летнего затишья в моей конторе будет работать обаятельная и образованная молодая женщина. Мне подумалось, что она будет служить визуальным отвлечением. Но я не тот человек, который забывает о делах из-за приятных визуальных отвлечений. Поэтому, когда она захотела возобновить договоренность, я с радостью согласился принять ее на работу. Как и все мои партнеры, кстати. Так значит, она трудилась на вас в поте лица? Черт побери, перестаньте. Это ведь не допрос враждебно настроенного свидетеля. Нет смысла пытаться поймать меня на ошибочном высказывании, поскольку мне нечего скрывать. Вы попусту тратите время. Где вы провели 9 мая? Продолжил Ханкин. Апман нахмурил лоб. 9? Нужно заглянуть в ежедневник. Но, скорее всего, на встрече с клиентами, как обычно. А в чем дело? Он пристально взглянул на Ханкина и с легкостью прочел на лице инспектора все его тайные мысли. «Ага. Должно быть, кто-то заезжал в Лондон повидать Николь. Я прав? Уговорить, а может даже заставить строптивую девицу провести блистательное лето в Дербишире, снимая показания с домохозяек, охладевших к своим супругам. Так вот вы о чем думаете?» Он поднялся на ноги и взял гибкий шланг. Насадив его на кран, он включил воду и направил слабую струю на велосипедную цепь, легко удаляя остатки грязи. «Возможно, это были вы», — сказал Ханкин. «Может быть, вы хотели удержать Николь Мейден от этой ее другой работы? Или хотели обеспечить себе...» Его губы невольно искривились в презрительной усмешке. «Желаемое визуальное развлечение. Раз уж она, как вы сказали, так привлекательна и сообразительна. Я пришлю вам копию моего делового дневника в понедельник утром», — спокойно ответил Апман. «Надеюсь, с прилагаемыми фамилиями и номерами телефонов, как вам будет угодно». Апман кинул в сторону дома, в дверях которого исчезла многострадальная Джойс. «На тот случай, если вы не заметили, инспектор, в моей жизни уже появилась привлекательная и сообразительная женщина. Поверьте мне, я не потащился бы в Лондон на свидание с другой особой. Но если ваши мысли движутся в этом направлении, то вы, наверное, захотите вспомнить, кто не нашел подхода к такой женщине». И, по-моему, нам обоим известно, кто этот забавный бедолага. Тедди Уэбстер не обратил внимания на резкий окрик отца. Поскольку он донесся со стороны кухни, где его родители заканчивали ланч, он прекрасно знал, что у него есть добрых 15 минут до того, как папа еще раз вспомнит об этом приказе. А поскольку мама приготовила сегодня на десерт яблочное пюре, редкий случай, учитывая, что обычно на сладкое предлагался пакетик «Фиг Ньютонс» — ванильное печенье с джемовой прослойкой, без всяких церемоний, швыряемые на середину стола, когда мать уже начинала убирать тарелки, то 15 минут могли затянуться до получаса. И значит, Тедди вполне успеет досмотреть очередную серию «Невероятного Халка» до того, как отец опять крикнет. «Сейчас же выключи этот проклятый ящик и выметайся на улицу. Я не шучу, Тедди. Я требую, чтобы ты пошел гулять. Иди немедленно. Ты пожалеешь, если мне придется повторить еще раз». «Невероятный Халк» — телесериал по комиксам компании Marvel. Халк — человек, который превращается в громадное зеленое существо, обладающее великой силой, но сохраняющее обычные человеческие чувства.